Фингарии, по-моему, вчера или сегодня был сольный концерт Андрея Владимировича Макаревича в преддверии фильма. Кто все смотрели фильм «Душа»? Некоторые не смотрели с фильма. А, нет, зря, этот фильм, нужно смотреть. Ну, вот я просто... Песня написана была немножко раньше, чем вышел этот фильм. Как пользовался вот этим концерт Макаревича? Да я не знаю, я в Ленинграде, по счастью, не был. Поэтому я ничего не могу сказать. Но у нас, некоторые, наверное, знают, у нас долго с Андреем полемика была такая песня. Не то, что полемика, но как-то обменивались песни друг с другом отчасти. Но эта песня, она к этой серии принадлежит. Но просто надо сказать, что этот фильм, он произвел мне, понятно, тяжелое впечатление по массе причин, глаза которых та, что я всегда к ним относился и буду относиться. Просто как к людям очень хорошо, но то, что я увидел, ну, в общем, песня. Здесь темно, словно в шахте, но ушли все, кто мог что-то рыть. Когда ты выходишь, ты видишь, что это не снить. И ты хотел бы быть вежливым, только оборванной нить. И нам нечего делать здесь, если здесь нечего пить. Как будто твердый коньяк. Но врачи как один утверждают, что это голяк. И начальник твоей конторы, наверное, маньяк. Он зазвал тебя в студию, а потом он сказал тебе ляк. Отсутствие ветра — хорошая весть. И ты плывешь, как Ермак, но вокруг тебя ржавая жесть. И ты как мальчик с пальцем, но ты в той плотине не счесть. Но почему ты кричишь, когда мы зовем тебя есть? В бронетанковом вальсе прозрачный дым телевез. И твой ангел-хранитель, он тоже слишком твёрз. И вы плывете вдвоем, шалея от запаха роз. Но никто не ответит, потому что не задан вопрос. Yes. летая, и легководцем ты падаешь вниз. Но если там есть